Глава 36. Мы должны были встретиться с Максом Мальдонадо в заведении, именуемом «Поешь у Прюдо». Этот, как оказалось, первоклассный ресторан находился в очень милом городке Новая Иберия, всего в нескольких милях от Морган-Сити. Мэтр проводил нас к столику у окна, и сидевший там седовласый человек при нашем приближении поднялся со стула. Это был Мальдонадо, юнец 75 годов, как он назвал себя позже. Связанная с возрастом худоба, ярким примером которой являлся мой отец, в этом случае, как мне казалось, лишь способствовала нацеленной энергии. — Пинки, детка! — воскликнул Макс с энтузиазмом, тряся руку детектива. — Даже подумать страшно, как долго мы с тобою не виделись. Пинки представил меня журналисту. «Счастлив познакомиться, страшно счастлив», — сказал тот и добавил. «А этот скромный паренек», — он показал на сидевшего слева от него черноволосого человека азиатского вида, — «это и есть Сэм Харами». Харами в знак приветствия приподнял свой стакан. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросила официантка. «Очень хотим», — ответил Пинки и попросил принести бурбон со льдом, а я заказал себе бочкового пива. «Итак, Байрон Бодро», — произнес Мальдонадо. «Помнишь, Сэм, как тот сукин сын вышел из психушки?» Харами в ответ молча кивнул. «Должен признаться», — продолжил журналист, — «когда его выпустили, мы все затаили дыхание, все время оглядывались, проверяя, что у нас за спиной». «Этот парень нагонял на меня страх», — сказал Харами, на смеси южного диалекта и дальневосточного говора. «Типичный акцент обитающего на юге Соединенных Штатов японца. А меня нелегко испугать. Как только его выпустили из заведения, он прямиком двинулся в Морган-Сити, что нас очень встревожило», — заявил Мальдонадо. «Но он долго там не задержался. Провел неделю с этим колдуном, и все. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Мы заказали ужин, и этот процесс занял не менее 15 минут, поскольку Мальдонадо живо интересовался ингредиентами и способами готовки. «С ним можно свихнуться», — заметил Сэм Харами. «Он хуже девицы, выбирающей себе подвенечный ряд». В конце концов, я мог высказать все, что целиком занимало мои мысли. «Прошу вас, расскажите об Адро все, что может помочь мне его найти, все, что вам известно». — Не уверен, что смогу вам помочь в розыске, — произнес Харами. — И что же вы хотите от меня услышать? — Рассказывайте все подряд, — посоветовал Пинки, отпив немного виски. — Что вам о нем известно, кроме отравления папочки? Хотя последний нас тоже очень интересует. Одним словом, выкладывайте все. Заранее никогда не знаешь, какие сведения могут оказаться полезными. — Он ничем не проявлял себя во время моего дежурства, — сказал Мальдонадо. За исключением того дня, когда произошел случай со щенком. Вы понимаете, о чем я говорю? — Да, — ответил я, — нам об этом уже рассказали в кемпинге. Так вот, все, о чем я слышал, произошло уже после смерти Клода, — продолжал Мальдонадо. — Так что полностью доверять этим слухам нельзя. Ведь если вы покажете людям детскую фотографию Адольфа Гитлера или Джеффри Даммера, то большинство из них глубокомысленно кивнут и скажут: «Да, старина Джефф всегда был парнем со странностями». Но случай со щенком превратил парнишку в настоящего парию. «Охотно верю», — заметил Пинки. «Вот после этого события я и взял его на заметку. Люди вспомнили обстоятельства, при которых утонул его брат, и у них снова возникли разного рода вопросы. Ты помнишь это, Сэм?» — В то время, Макс, меня здесь еще не было, — ответил Харами, вскинув брови. — Я прибыл сюда в 86-м, сразу после университета, поэтому знаю о Байрон лишь то, что произошло после смерти его отца. — Ах, да, верно, — согласился Мальдонадо. — Итак, следующим заметным событием после убийства щенка была смерть Мэри. Ее убил рак яичников. — Да, мы слышали, что она умерла. — Верно. Байрону был тогда 15. Мэри была замечательной женщиной. Некоторые считали, что после ее смерти у него окончательно съехала крыша, ведь она молилась на своего сына. Так или иначе, но Мэри умерла, а примерно через год Клод получил травму. На нефтяной платформе случилась авария. Парень так сильно повредил позвоночник, что ему пришлось несколько месяцев провести в инвалидном кресле. Байрон должен был заботиться о Клоде после выписки из больницы. Журналист изобразил рукой в воздухе вопросительный знак. Гримаса судьбы, — заметил Харами. Можно сказать, что сынок позаботился об отце по полной программе, — добавил Мальдонадо. Официантка подала соус и устрицы, и за столом на некоторое время воцарилась тишина. Спустя несколько минут Мальдонадо вернулся к рассказу. — Так на чем я остановился? — спросил он. — Клод оказался в инвалидном кресле, и барин должен был о нем заботиться. — Точно. Тем временем старина Клод постепенно поправлялся после операции. — Спондилез, кажется, — вопросительно взглянул на Харами журналист. — Верно, — ответил врач. — А однажды, без всякой видимой причины, ему вдруг стало плохо. Он в этот момент сидел в кресле-каталке перед ящиком и в компании своего приятеля Бутца смотрел автомобильные гонки. «В тот день я дежурил в приемном покое скорой помощи в Новой Иберии», — вмешался Харами. «Я был тогда интерном в больнице. Мой английский сейчас далек от совершенства, а в то время он вообще никуда не годился». Врач скорбно покачал головой. «Клод, когда его доставили в госпиталь, уже почти не мог говорить». — Ну и положенец, — улыбнулся Мальдонадо. — Он не мог говорить, и ты не мог говорить. — Но с ним был его приятель по фамилии Бутс, — продолжал Харами. — Так вот этот самый Бутс и поведал мне, как все произошло. Они следили за гонками, подкрепляясь пивом. — Выпили море, — сказал Бутс. Все шло тихо, мирно, и вдруг Клод говорит приятелю, что комната, как это, — Харами покрутил рукой над головой, — кружится, вращается, Сэм, — вот сказал Мальдонадо. — Да, верно, вращается. Клод почувствовал головокружение, а затем вдруг начал кричать, что у него немеет во рту и болит живот. Бутс тут же позвонил 911. «Они прибыли в кратчайший срок», — заметил Макс. «Наверняка это был рекорд. Несмотря на пробки и светофоры, карета скорой прибыла в госпиталь мгновенно». «Верно. Это произошло очень быстро. В противном случае Клод был бы объявлен мертвым по прибытии, а я бы никогда не сообразил, что с ним произошло. Но так или иначе его доставили в больницу, и я никак не мог понять, что он хочет сказать, потому что к этому времени он был способен лишь невнятно бормотать. Но фельдшер, медсестра и Бутс смогли мне кое-что перевести и рассказали, как все происходило. Вначале у Клода началось головокружение, затем онемели губы и язык. Бутс рассказал, что некоторое время Клод ощущал себя страшно счастливым, а затем впал в грусть. Бутс сказал буквально следующее. Казалось, док, что на его голову опустилась грозовая туча. В карете скорой помощи у него началась рвота, а в приемном покое он пробормотал, что его тело деревенеет с каждой минутой все больше и больше. Явилась официантка с основным блюдом. Тарелки стояли на предплечье ее согнутой в локте руки, и она раздала их нам так, словно сдала карты. — Да, здесь умеют готовить тушеного лангуста, — вздохнул Мальдонадо и углубился в свою тарелку. Харами не сразу приступил к своей каракатице по-лаоски. — Я уроженец Японии, — сказал он. И пациент по имени Клод Бодро, — шлепнул ладони по лбу, — заставил мой разум помутиться. Я не понимал, куда он клонит. Какое отношение имеет Клод Бодро к его японскому происхождению? Пинки бросил на меня недоуменный взгляд. — Я смотрел на пациента, — продолжал Харами, — и твердил себе, этого просто не может быть. Я снова перебрал все симптомы. Боли в области живота, парестезия, афония, эйфория, депрессия, паралич. — Простите, — прервал я его, — что такое парестезия? Парестезия — это когда у вас по коже бегают мурашки, афония — утрата речи. — И так у него были эти симптомы, — сказал я. — Да. Потом он перестал двигаться. Ему стало трудно дышать. Говорить он не мог вовсе. Я прибегнул к интубации, велел промыть желудок и предписал внутривенные вливания. Мы дали ему активированный уголь. Док понял, что парня отравили. Да, но ничего не помогло. Взволнованно продолжал Харами. Через 2 часа Клод умер. И доктор на свидетельстве о смерти начертал. Остановка дыхания. Отравление ядом фугу. Фугу? — изумился Пинки. Вы принимаете эту отраву, поедая одну из ваших рыб? В Японии, — добавил я. Харами кивнул и отхватил кусок каракатицы. Вот в этом-то вся загвоздка, — возликовал Мальдонадо. Позже я написал статью на эту тему. Понимаете, подобного рода смерть постигает лишь японских гурманов. Сумасшедшие! Играют в игру, которую смело можно назвать кулинарной русской рулеткой. — Это верно, — согласился Харами. Смертельный риск обостряет вкус, поэтому каждый год примерно 50 японских едоков утыкают с физиономией в тарелку, сраженные насмерть изумительно вкусным сашими. Рыба-собака, или по-новому фугу, славит весьма дорогим деликатесом. Ее единственным, но довольно серьезным недостатком является яд, который содержится в ее коже, печени. — Да, ваша жизнь полностью зависит от искусства шеф-повара, — вставил Харами. — И иногда случается. — Достаточно крошечного кусочка этих запретных органов, чтобы отправились в иной мир. — Тетродотоксин, — вздохнул Харами. «Приемный покой, куда доставила Клода карета скорой, находится в Луизиане», — сказал Мальдонадо. «Большинство наших врачей не смогли бы поставить правильный диагноз, а Сэм в своих выводах не сомневался». «У человека по имени Клод Бодро появились все симптомы в их классическом виде. Я знал, что не ошибаюсь. Я не изменил мнение после того, как вскрытие не обнаружило в желудке покойного следов рыбы-собаки. Там вообще не оказалось никаких морепродуктов». «В брюхе и Клода нашли лишь немного чипсов», — пояснил Мальдонадо, — «и пиво». В заключении патологоанатома было сказано, что сам ошибся. «Я был уверен в своей правоте», — сказал Хамадо. «Начальство хотело, чтобы я изменил запись в свидетельстве о смерти, но назвать причину смерти Клода Бодро мои оппоненты не смогли. А им пришлось провести анализ». Снова перехватил инициативу Мальдонадо. Хотя бы для того, чтобы заткнуть Сэму рот. И каково же было их удивление, когда оказалось, что кровеносная система Клода перенасыщена тетродотоксином. Но в желудке яда не оказалось, — вставил я. Полиция пребывала в полном недоумении, — продолжал Мальдонадо. Как можно отравиться рыбой фугу, не съев рыбы? Копы стали спрашивать, существуют ли иные, кроме фугу, источники яда. — Я не знал ответа, — сказал Харами. И судмедэксперт направил запрос в Атланту, в Центр по контролю и профилактике заболеваний, и вскоре оттуда пришел ответ. Оказалось, что калифорнийский тритон и восточная саламандра также являются источниками тетродотоксина. — Но что из этого следовало? — вновь принял эстафету Мальдонадо. Ведь Клод Бодро не принимал в пищу ни тритонов, ни саламандр, он съел лишь немного чипсов. Как же яд попал в его кровь? К этому времени патологоанатом был заинтригован не менее сидящего с нами Сэма. Исследования продолжались. Возник вопрос, не получил ли он отраву через легкие. Исключать этого нельзя было. И тут выяснилось, что порошок... Тетродотоксины используются в некоторых ритуалах вуду. Адепты культа называют этот порошок прахом зомби. — Мы решили, что напали на след, — сказал Харами. Медэксперт извлек останки усопшего и провел необходимые анализы. Однако в носовой полости Бодро и в дыхательных путях следов токсина не оказалось. — Настоящая головоломка. — Мы провели еще один хроматографический анализ, целиком сосредоточившись на кровеносной системе. И на этот раз, — энергично кивнул Харами, — мы нашли ответ. В крови Бодро, помимо тетродотоксина, обнаружились следы диметилсульфоксида и латекса. Мы только руками развели. Закончил он с улыбкой. Мы с Пинки вопросительно посмотрели друг на друга. — ДМСО — сильнейший растворитель, — пояснил Мальдонадо. — Байрон растворил в нем тетродотоксин и намазал этим дьявольским составом шины кресла-каталки своего папочки. Когда старина Клод перемещался из комнаты в комнату, в смертельный коктейль из яда фугу и диметил сульфоксида перемещался прямым ходом шин в его кровеносную систему. «Трансдермальная система доставки», — заметил Харами. «Точно так действует и никотиновый пластырь», — подсказал Пинки. «Вычислить, что это мог сделать только Байрон, не составило никакого труда», — произнес Мальдонадо. «Все знали, что он постоянно ошивается на кладбище у колдуна. У него и получил яд. А ДМСО он заказал по какому-то толстенному каталогу. Парень даже не пытался замести следы, а этого и не требовалось. Ему не повезло. Не повезло чудовищно. Если бы карета скорой помощи не прибыла в рекордно короткое время, если бы в приемном покое дежурил любой другой доктор штата Луизиана, и если бы интерес к Вуду не был так широко известен, — закончил Мальдонадо, воздев руки. — Гуси жарился, — засмеялся Харами. — И зажарил его я. Именно поэтому я так нервничал, когда его отпустили. Ну, разве можно было выпускать подобного человека? Человека, который убил своего отца так хитро и так изверски. Такие люди никогда не становятся лучше. И вот что мы теперь видим? Он обратил на меня сострадательный взгляд. Я вам очень сочувствую. Надеюсь, вы найдете своих сыновей. Когда они пропали? 31 мая. Надеюсь, что вы их найдете, — повторил он и отвел глаза в сторону. Мне стало ясно, что особых надежд на счастливый исход Сэм не питает.